Приглашаем вас послушать записанный на пленку в 1974 году спектакль Государственного академического малого театра СССР «Бешеные деньги». Пьеса Александра Николаевича Островского. Роли исполняют Савва Геннадьевич Васильков, народный артист РСФСР Каюров. Иван Петрович Телятев, народный артист РСФСР Подгорный. Григорий Борисович Кучумов, народный артист СССР Кениксон. Егор Дмитриевич Глумов, заслуженный артист РСФСР Васильев. Надежда Антоновна Чебоксарова, народная артистка СССР Шатрова. Лидия Юрьевна, ее дочь, народная артистка СССР Быстрицкая. Василий, камердинер Василькова, заслуженный работник культуры РСФСР Колосов. Андрей, слуга Чебоксаровых, заслуженный артист РСФСР Литвинов. Ведущий, постановщик спектакля, народный артист РСФСР Варпаховский. Жаркое лето 1869 года. Петровский парк. Излюбленное место отдыха москвичей. Когда к вечеру наступает прохлада, здесь можно встретить множество знакомых. Из кофейной выходит Савва Геннадьевич Васильков, судя по всему, провинциал, и Иван Петрович Телятев, коренной москвич, известный жуир, всегда готовый кутнуть за чужой счет. Васильков только что с ним познакомился и угостил его завтраком. Но не такой человек Савва Геннадьевич, чтобы зря сорить деньгами. Телятев пока об этом не знает. Ну да! Когда он отстанет? Я хочу сказать, что она по своей миловидности очень привлекательная девица. Вот новость, какое открытие вы сделали. Чебоксарова хороша. 2×2=4. Да нет, я хочу сказать, что она мне очень понравилась. Еще лучше. Вы, должно быть, издалека приехали. Да, не близко такие. Вот бы вы меня удивили, если бы сказали, что... Вы ей понравились. Вот это была бы штука любопытная. А то, что она нам нравится, тут никакой диковины нет. Я знаю человек 15, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей. А если считать с гимназистами, конца не будет. А вы знаете что, вы попробуйте ей сами понравиться. Да разве это так уж трудно? Ну, душ, я вам скажу. Ну, а вот что же нужно для того, чтобы ей понравиться? Какие качества? Такие, каких у нас с вами нет. А позвольте, например? А, например, 500 000 денег. Или около того. Ну, это ничего. Как ничего? Батюшка вы мой, да что же у нас миллион-то, как грибы растут? Или вы Ротшильдом племянник? Ну, тогда и разговаривать нечего. Хотя ни то, ни другое, но нынче ведь такое время, что с большим умом... Ах, вот видите, с умом, да еще с большим. Значит, прежде надо ум иметь. А у нас большие умы так же редки, как и миллионы. Значит, ум полку. Ну, его, ну где же его взять-то, коли бог нет? Да нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Ну, а что же вот еще нужно, чтобы ей понравиться? Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость. Научиться уж которой никак нельзя. Жалею. Очень жалею, что она так недоступна. Да вам-то что? Ответили, я с вами откровенно буду говорить. У меня особого рода дела. И мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном. Ну да мало ли что кому нужно. Вы что, богатый очень? Да нет еще. Значит, надеетесь разбогатеть? В настоящее время... Что вы все с настоящим временем? Да именно потому, что в настоящее время разбогатеть очень возможно. Ну, это еще как кому Бог даст. Это еще буки. А в настоящее время вы имеете что-нибудь верное? Ну, скажите, я не ограблю. Да я вполне уверен, что не ограбите. Верного я имею так, без всякого риску, 3 лесных участка при моем имении, что может составить 1050. Это хорошо. 50 000 – это деньги. На них в Москве можно иметь кредиты на 100 000, вот вам и 1500. О, с такими деньгами довольно долго можно жить, с приятностями. Так надо же будет платить, наконец. Это дело предоставьте кредиторам. Наше дело уметь занять, их дело уметь получить. Не знаю, таких операций не производил. Наши операции имеют совсем другие основания и расчеты. Но позвольте просить вас познакомить меня с Чебоксаровыми. Хотя я имею мало вероятности понравиться, но ведь надежда, знаете ли, никогда не покидает человека. Я узнал, где они живут, и в том же доме квартиру нанял, чтобы видеть ее почаще. Ой, стыдно деловому человеку увлекаться. Но что делать? Я в любви еще юноша. Познакомьте, прошу вас. Извольте, с удовольствием. Да если я вам чем-нибудь смогу быть полезен... Бутылка шампанского. Я других взяток не беру. Будет бутылка. Да когда же нет? Во всякое время и сколько вам угодно. Право, я так вам благодарен. Не позвольте руку, ты же черт знает что. Как кажется, он не, а? О, не, он не. Поближе полюбоваться. Право, я такой чувствительный, вам может быть смешно. Но вы руку. Да извините. Так я надеюсь вас найти на этом месте. Надейтесь. Из кофейни выходит Егор Тимич Глумов. Да что за шут Гороховый с тобой разговаривал? Это мне Бог на шапку послал за мою простоту. А что тебя за барыш? Шампанским поит. О, это не дурно. Я вот погляжу на него, да, пожалуй, денег у него займу. Это еще лучше, коли даст, разумеется. Думаю, что даст. Я ему нужен. Да перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен? А вот слушай. Я увидал его в первый раз здесь, в парке, с неделю тому назад. Иду по той аллее, вдруг вижу, стоит человек, разинув рот, вытаращив глаза, шляпа на затылке. Меня взяло любопытство, что он так удивляется. Слона не водят, петухи не дерутся. Гляжу, и что б ты думал? На кого он так уставился? Угадай. На кого не знаю, какое диво в парке может быть? На Чебоксарова. У него губы не дура. А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарова. И желает на ней жениться. Ну, разумеется, просил меня познакомить его с ним. Ох, он носилок. Вот потеха-то. Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Видите ли, у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Да мало ли у кого какие дела. Вот у меня дела такие, что мне непременно нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают. Что он такое за птица? Что он делает, по крайней мере? Ну, это одному Аллаху известно. Богат он? Едва ли. Заплатил за вино и тут же при мне записал книжку в расход. Не конторщик ли? А как с характером? Прост и наивен, как институтка. Прост и наивен. Не шулер ли? Ну да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Муж и то давно не смеялись, все приуныли что-то. И вот с чего начинается. Ты познакомь этого чудака с Чебоксаровыми... А я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые прииски. И станем любоваться, как она будет за ним ухаживать, а? Ну, как узнать, что это вздор? А что тебе его жалко, да? Как телячья натура. Ну, скажем, что ошиблись. Что у него не золотые прииски, а прииски брусники по лесам. Слава Геннадьевич, нагляделись на свою красавицу? На святости. Позвольте вас познакомить. Савва Геннадьевич Васильков. Егор Дмитриевич Глумов. Очень приятно. Ой. А мне вот неприятно, что вы крепко руку жмете. Ой, вы извините. Провинциальная привычка. Садитесь, пожалуйста, Сергей Ильич. Вас зовут Савва? Да. Ведь это не то, что Савватий. Это то другое имя. И не то, что Севастьян. Севастьян по-гречески значит достойный почета. А Савва слово арабское. А Савел? Оно уж напрасно. Возьмите святцы да поглядите. Вы по-гречески знаете? Учился немного. А по-татарски? Простой разговор, понимаю. Казанское наречие. А вот и в Крыму был, так с трудом объяснялся. Аж этот черт знает, что такое. А вы недавно из Крыма? Недавно, дней 10, не более. Я проездом был из Англии. Как врет-то? Как же вы из Англии в Крым попали? А на Суэцком перешейке земляные работы меня заинтересовали. И инженерные сооружения. А может, и не врет. Вот вы нас застали, когда мы про брак разговаривали. То есть не про тот брак, которым бракуют, а про тот, который на простонародном языке законным называется. Хороший разговор. Да, вот я хотел бы посвататься на Чебоксаровой. Ну так ведь, судя по ее красоте, вероятно, многие желают того же. Но эти многие глупы. Они сами не знают, зачем хотят жениться. Красота, видите ли, нравится, они хотят только сами воспользоваться этой красотой, то есть похоронить ее, как мертвый капитал. Нет, красота — это не мертвый капитал, она должна приносить проценты. Только дурак может жениться на Чебоксаровой без расчета. На ней должен жениться или шулер, или человек, составляющий себе карьеру. У первого ее красота будет служить приманкой для неопытных юношей, а у другого приманкой для начальства и средством к быстрому повышению. Вот вам современный взгляд на жизнь. Нынче век-то практический. Позвольте, я с вами буду спорить. Спорьте, пожалуй. Практический-то век. Честным быть не только лучше, но и выгоднее. Мне кажется, вы не совсем верно понимаете практический век и плутовство считаете выгодной спекуляцией. Уж вы мне поверьте, что в настоящее время плутовство – спекуляция плохая. Чебоксаровы подходят. Ой, познакомьте, умоляю вас. Величайшим удовольствием. Надежда Антоновна Чебоксарова – дама со светскими манерами. Ее дочь Лидия Юрьевна – молодая, красивая девушка, одетая по последней моде. Телятев сразу подходит к Надежде Антоновне, взяв ее за локоть, почти к натворит в сторону. Хотите, с миллионщиком познакомлю? Да ты тюлени солгать недорого возьмешь. Да ведь я даром процент с вас не возьму. Познакомь. Да ведь ты, блин, тебе верить нельзя. Ей-богу, ну вот еще. Савва Геннадьевич! Погоди, погоди. Что за имя? Ничего, не бойтесь, миллионщика всегда так зовут. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова. Очень приятно. Искренне желал. Знакомства в Москве не имею. Отличный человек, по-гречески говорит. Судя по вашему имени, вы в Греции родились? Да нет, что вы. Я в России, недалеко от Волги. А вы где живете? В деревне, а то все больше в разъездах. Егор Дмитриевич, да? Сыщите моего человека. Да позвольте, я бегом сбегаю. Как его зовут? Андрей. Сию минуту отыщу вам. Возьмите у него мою накидку. Что-то сыро становится. А пока Телятев уединился с Лидией. Я, Лидия Юрьевна, против сырости меры принял. Жаль. Вы такой добрый, вас можно бы любить, но вы такой развратный человек. Я развратный человек? Да вы добродетельнее меня не найдете. Сейчас я вам это докажу. Докажите. Извольте, я вам представлю соперника моего, который уничтожит меня в вашем сердце. Это совсем не трудно. Гораздо легче, чем вы думаете. Нашел! Вот он. Ох, как вы меня напугали. Вы извините. Андрей, вели коляски дожидаться у театра. Слушаюсь. Савва Геннадьевич. Какое имя, он иностранец? Из Чухламы. Какая-то земля, я не знаю, ее нет в географии. Недавно открыли. Честь имею вам представить друга моего, Савву Геннадьевича Василькова. Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что видел красавиц, но подобных вам никогда. Ой, ну перестаньте же, я конфужусь. Вы знаете в Казани мадам Чурила Пленкову? Когда же нет? Она, говорят, разошлась с мужем. Не боже мой. А Подворотникова знаете? Он мой шабер. На каком он языке говорит? Он очень долго был в плену у ташкентцев. Просим вас с нами, пожалуйста. Надежда Антоновна. Надежда Антоновна, у него прииски самые богатые по количеству золота. Он из каждого пуда пятку фунт золота намывает. Неужели? Но он сам так говорит. Оттого он так и дик, что все в тайге живет с бурятами. Скажите, а по наружности никак нельзя догадаться. Ну, как же вы золотопромышленник узнаете по наружности? Ну, не надень же его золотое пальто. Довольно и того, что у него все карманы набиты чистым золотом. Да, он прислуги на водку дает горстями, горстями. Как жаль, что он так неразумно тратит деньги. Ну, а для кого ему беречь? Он человек одинокий. Ему нужно хорошую жену, а главное, умную тещу. А он ведь и собой не дурен. Да, между тунгусами был бы даже красавец. Лилия, пройдем еще раз. Господа, я гуляю. Мне доктор велел каждый вечер гулять. Кто с нами? Если позволите. Благодарю вас. Очень рада. Хорошо. Ну, комедия начинается. Ты таки сказал. Разве я пропущу такой случай? Так она поглядывала на него так сладко. Пусть маменька с дочкой за ним ухаживает, а он тает от любви, мы доведем их до экстаза, да потом и разочаруем. Смотри, не ошибись, поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Появляется Григорий Борисович Кучумов. Важный барин, лет 60. Здравствуй, князенька! Какую я сегодня кулебяку ел, господа! Просто объедение, это милое трое. Не на похоронах ли? А сейчас что за вздор? Я купец один зазвал. Я очень много для него сделал. Теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал, что это для меня значит. Да и обещать-то ничего не значит. Ух ты, какой у тебя, братец, язык злой. Ну, вот ты дождешься, выгоню тебя из Москвы. Смотри, мне ведь только слово сказать так и... Ты бы давно сказал. А? Может быть, Бог даст, попаду в общество людей поумнее вас. Ну. Это с тобой нет, давай. А Клис, говоришь, так и не начинай. А? Не начинай. Да и забыл. Представьте, какой случай. Я вчера 11 тысяч выиграл. Ну, ты ли? Никто другой? Где и как? Говори скорее. В купеческом клубе. И получил? Получил. Ну, рассказывай по порядку. Удивительно, если правда. Ну, ничего нет удивительного. Как будто я не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Прошел раза два по залам, посмотрел карточку кушания, велел приготовить себе устрицу. Какие теперь устрицы? Забыл. Велел приготовить себе пермене. Подходит ко мне какой-то господин. Незнакомый. Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в бокалу? Извольте, извольте. Денег со мной было много. Рискну, думаю, там тыщенку другую. Садимся. Начинаем. С рубля. И повезло мне. Что называется дурацкое счастье. Уж он меня, менял карту. Видит, что дело плохо. Довольно, говорит. Стали считаться. 12,5 тысяч. Вынул деньги. Посмотри, ты говорил 11. 11? А я вообще не помню. Что-то около того. Кто же ты в один вечер проигрывает такие деньги? Ведь таких людей нельзя не знать. А? Говорят, приезжие. Я вчера был в клубе, там никакого разговора не было. Да? А я приехал очень рано. Почти еще никого не было, всю игру кончили в полчаса. Ну, с тебя ужин сегодня. Нет, ужин у нас есть Василькова, а ты пойди нас коньячком попочи, что-то сыро становится. Ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, по рюмкам дорого обойдешь. Да я рюмку много две. А, ну, коли две. Да. Две? Ну, две. Ну, пожалуй. Ну, пойдем. Я вас в воскресенье обедом дома накормлю. Нет, подожди. Я вам дам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую. Дупелей. Такого бурка. Ну, пойдем, а то зуб на зуб. Не попадает, чтобы видели характер. Как не сопротивлялся Кучумов, ему пришлось повезти Телятьева и Глумова в кофейню. В сопровождении Василькова возвращаются Чебоксарвы. За ними неотступно следует лакей. Андрей, вели коляске подъехать поближе. Слушаюсь. Благодарю вас, Савва Геннадьевич. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас, мама. Когда прикажете? Когда угодно. Я принимаю от 2 до 4. Лучше всего вы приезжайте к нам обедать запросто. Мама, по вечерам мы ездим гулять. Почту за счастье быть у вас при первой возможности. Очень хорошо. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте. Благодарю вас. Так мы вас ждем. Не преминую. Завтра же воспользуюсь вашим обязательным приглашением. Я ведь живу недалеко от вас. Неужели? В одном доме, только по другой лестнице. Удивительно. Вдруг влюбился. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. Я как бы не увлекся, из бюджета не выйду. Ни, боже мой! Необыкновенный, конечно, чудесный. Ну как, Савва Геннадьевич, познакомились, легче стало на душе. Поздравляю. Я вам много обязан и, поверьте, не забуду. Если забудете, я вам напомню. Князенька, позвольте представить нашего нового приятеля Савву Геннадьевича Василькова. Очень приятно. Вы что, приезжий? Приезжий, ваше сиятельство. Нет, он не сиятельство. А? Он просто Гриша Кучумов. Да. Это мы его так зовем, потому что все очень любим. Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много, много надо иметь. Что за вздор он говорит? Как бы наше общество было взыскательнее, нам бы с тобой туда не попасть. Ну, господи, что это такое? А не выпить ли нам здесь разгонную. Вот. А? Но ежели общество желает... Человек! Бутылку шампанского! И 4 больших стакана. Ага. Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь и выпью с вами. Благодарим. Спасибо. Благодарим. Ну что, отсюда прямо в клуб. Вот нас и партия. Мы твои вчерашние 12,5 тысяч-то пересчитаем. Ага. Не приложи своих. Григорий Алексеевич! Григорий Алексеевич, карета моя близко. Здесь, сударь, у ворот. Николай! Николай! Ну что ты рот разинул? Стой здесь, посадишь меня в карету. Из кофейной приносит шампанское. Пожалуйста, господа. Покорнейшим прошу. Ну, Савва Геннадьевич, за успех. Хотя вероятности мало. За хлопоты, а успеха не будет. А за какой успех? Ты вот хочет жениться на Чебоксаровой. А? Да как это возможно? Я, наконец, не позволю. До твоего позволения никто не спросит. Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой. Я никогда не держу пари. Я бы держал. Денег нет. А я боюсь проиграть. А, господа москвичи, вы струсили? Так зачем же было смеяться? Ну, идет, что ли, на чистоту? Вот. 3000. Ну? Ну? Ой, вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. Что я сказал, то и будет. Я даром слова не говорю. Не, боже мой! Поедемте ужинать. Николай, поехали! Прошел месяц. Васильков стал бывать в доме Чебоксаровых, но чувствовал себя среди прочих гостей неловко. один из вечеров в доме Чебоксаровых. Пока Лидия играла на рояле, Васильков вышел в гостиную. Он нервно ходил из угла в угол, обдумывая сложившееся положение. В дверях показался Телятев. Я думал, ты давно уехал. Что ж ты не идешь к дамам? Не хватает храбрости? Да ты же знаешь, все мое несчастье в том, что я не умею поддерживать разговоры. Да какое ж тут умение? Не нужно только, особенно после обеда, заводить ученых споров. Говори, что в голову придет. Лишь бы была веселость, легкое злословие, остроумие. А ты толкуешь об усеченных пирамидах, о кубических футах. Да я теперь обдумал один веселый анекдот, который могу рассказать. Так иди скорее, пока не забыл. А ты-то куда же так торопишься? А меня Лидия Юрьевна за букетом послала. О, я вижу, ты мой самый опасный соперник. Не бойся, друг. Кто в продолжении 20 лет не пропустил ни одного балета, тот в мужья не годится. Меня не страшись и смело иди рассказывать свой анекдот. Ой. В дверях Васильков чуть не столкнулся с Глумовым. Этот еще здесь? Каков гусь? Нет, я вижу, пора его выгнать. Довольно потешились. Жаль, что мы тогда не подержали пари. Я теперь держать не стану. Однако он тогда в купеческом ловко нас обработал. Хорош Кучумов. Говорил, что накануне 12,5 тысяч выиграл. Тут 600 рублей отдать не мог. Первый раз видит человек, остался должен. Ты куда? На Петровку. Поедем вместе. Гостиная опустела. Надежда Антоновна решила воспользоваться случаем, чтобы оставить Лидию наедине с Васильковым. Кстати, ей захотелось рассказать Кучумову о своих материальных затруднениях, показать ему письмо, только что полученное от мужа. Она не без основания рассчитывала на помощь своего богатого друга. С некоторых пор я только такие известия и получаю. Да, неприятно. Что ни день, то и жди какой-нибудь новости в таком роде. Что же он там делает, ваш муж? Как же это так? Не понимаю. Наш брат человек со смыслом. Ведь вы же читали, что он пишет? Ну, урожай, засуха, а от завода каждый год убыток. А вот теперь он пишет, что ему непременно нужно 1030, что имение уже назначено в продажу. Ну, тогда что же? Да что же он, чудак? Разве у него мало знакомства? Да вот я, например. Вы ему так и напишите, чтобы он адресовался ко мне прямо. Друг мой, я всегда была в вас уверена. Ну да что такое, что за одолжение по старому знакомству? Я рад, что это для меня значит. Ну, Григорий Борисович, ради бога, я откровенна только с вами. А для других мы пусть останемся богатыми людьми. Ведь у меня дочь, ей 24 года. Подумайте, Григорий Борисович. Конечно, конечно. Нам надо поддерживать себя. Пока еще есть кредит, но немного. Подойдет зима, театр, балы, концерт. О, надо спросить у матерей, чего все это стоит. А женихов не предвидится? На ее вкус трудно угодить. Такую девушку в прежнее время давно бы тихонько увезли. Кажется, если бы у меня не моя старуха. Ну, ваши шутки. А каково мне, матери, нынче вот ждала от мужа денег, и вдруг такое письмо. Я уж и не знаю, чем мы жить будем. А как я скажу Лиденьке, это ее убьет. Вы, пожалуйста, коли что нужно, без церемонии. Уж позвольте мне заменить Лиденьке отца. На время его отсутствия. Я знаю ее с детства, и поверьте мне, люблю больше, чем дочь. Да, люблю, люблю. Не знаю, как вы любите, но для меня нет жертвы, которую бы я не принесла для нее. И я то же самое, то же самое, то же самое. Скажите, зачем у вас этот Васильков? Надо быть разборчивым. А чего же ему не бывать? Неприятен. Кто? Откуда взялся? Как он к вам попал? Не помню, право. Его представил кто-то. Кажется, Телятев. У нас все бывают. Уж не думает ли он жениться на Лиденьке? Ну, а кто же знает, может быть, и думает. А состояние есть? Признаться вам сказать, я так мало о нем думаю, что не интересуюсь его состоянием. Толкует все. Нынешнее время. Теперь все так говорят. Так и можно и надоесть. Говори там, где тебя слушают. А что такое нынешнее время? Лучше ли оно прежнего? Все дворцы, княжеские, графские, чьи они? Петровы да Ивановы. Где роговая музыка, я вас спрашиваю? А бывало на закате солнца, над прудами, потом огни. А посланники-то смотрят, ведь это же слава России! Гонять таких господ надо, гонять. Зачем? В нашем положении всякие люди могут пригодиться. Ну, этот едва ли на что-то может годиться. Вы уж лучше на нас, старичков, надеетесь. Я, конечно, жениться не могу, жена есть. О-хо-хо-хо-хо-хо. Фантазии ведь бывают у стариков. Вдруг ему ничего не жаль. Я ведь сирота, у меня детей нет. Меня ведь куда хочешь поверни. В посаженные овцы, в кумовья. Старику ласка дороже всего. Мне ведь мои сотни тысяч с собой в могилу не брать. Прощайте, мне в клуб пора. Можно надеяться вас скоро видеть? Да, разумеется, разумеется. Я вашей дочери конфеты проиграл. Вот я какой старик-то, во мне все еще молодая кровь. Горит! Ах, мне конфеты нам нужны. Из комнаты Лидии Юрьевны вышел Васильков и взялся за шляпу. Куда вы торопитесь? Честь имею кланяться. Погодите. Что прикажете? Я хочу поговорить с вами. Мы давно знакомы, а я совершенно не знаю вас. Мы почти не разговаривали. Вы, должно быть, не любите старух. Да нет, нет, нисколько. Садитесь, пожалуйста. Так что же вам, сударыня, угодно знать обо мне? Мне, по крайней мере, нужно знать вас настолько, чтобы уметь отвечать, когда про вас спрашивают. У нас бывает много народа, никто вас не знает. Оттого меня и не знают, что я жил в провинции. Вы где воспитывались? В высшем учебном заведении, но более сам занимался своей специальностью. О, это прекрасно. Ваши родители живы еще? Только мать жива, но и она безвыездна в деревне. Значит, вы почти одинокий человек. Вы служите? Я занимаюсь частными предприятиями. Имею дело больше с простым народом, с подрядчиками, с десятскими. Да-да, десятники, сотники, тысячники. Я слышала одну диссертацию. У нас только одни десятники. Ага, это очень хорошо. Да, вспомнила. Ведь это теперь в моду вошло. И некоторые даже из богатых людей, ну, для сближения с народом. Вы, разумеется, в красной шелковой, в бархатном кафтане. Я видела зимой в вагоне миллионщика и в простом бараньем, ой, как это называется? Полушубки. Полушубки и в бобровой шапке. Я своей одежи не меняю. Да, но чтобы так проводить время... Нужно иметь состояние. Да, вы правы, нашего дела без состояния начинать нельзя. Ну, еще бы, конечно, я так и думала. И с первого раза видно, что вы человек с состоянием. Но вы что-то не в духе сегодня. Зачем вы спорите с Лидией? Это ее раздражает. Она девушка с характером. Что она с характером, это очень хорошо. У женщины характер... Большое достоинство. Разумеется, я не имею права никого учить, если меня не просят. Я ведь не стал бы и убеждать Лидию Юрьевну, если бы... Что, если бы? Если бы не надеялся принести пользу. С переменой убеждений в ней изменился бы взгляд на людей. Она бы стала больше обращать внимание на внутренние достоинства. Да, на внутреннее достоинство. Вы это очень хорошо говорите. Тогда мог бы я надеяться заслужить ее расположение. А теперь быть приятным я не могу, а быть смешным не хочу. Нет, что вы, она еще так молода, она весь раз переменится. А я, признаюсь, всегда с удовольствием вас слушала. И без вас часто говорила ваши слова дочери. Благодарю вас. А я уж хотел ретироваться, чтобы не играть здесь жалкой роли. Молодой человек, вы найдете во мне союзницу, готовую помогать вам во всех ваших намерениях. Вы слышите? Во всех. Потому что я нахожу их честными и вполне благородными. До свидания, Надежда Антоновна. До свидания, мой добрый друг. Васильков поцеловал руку Надежды Антоновны и холодно поклонился Лидии, появившейся в дверях. Что вы с ним говорили? О чем? Он ужасен. Он сумасшедший. Уж поверь мне, я знаю, что делаю. Наше положение не позволяет нам быть очень разборчивыми. Какое положение? Его нельзя терпеть ни при каком положении. Лидия, ну ты уж очень безжалостна с ним. Ах, мама, да какое же есть терпение его слушать? Какие-то вот экономические законы выдумал. Кому они нужны? На нас с вами, я надеюсь, только одни законы и есть. Законы света и приличий. Вот если все носят такое платье, так я хоть умри, а надевай. Тут некогда думать о законах. Тут надо ехать в магазин и взять. Нет, он сумасшедший. А по-моему, он просто оригинальничает. Может быть и так, но он надоел мне до невозможности. Он человек с состоянием. А к таким людям надо быть снисходительнее. Прощаешь бы прочих. Половина тех господ, которые к нам ездят, хвостуны и лгут ужасно. Мне что за дело, что они лгут? По крайней мере, с ними весело. А он скушен. Вот чего простить нельзя. Есть, мой друг, еще причина быть к нему снисходительнее. Я тебе советую... Что за причина, говорите? Ты благоразумна. Я надеюсь, что тебя достанет присутствие духа выслушать меня хладнокровно. Что такое? Что такое? Я получила письмо от отца из деревни. Он болен? Умирает? Нет. Ну тогда что же говорите? Наши надежды на нынешний сезон должны рушиться. Каким образом? Я ничего не понимаю. Я писала к мужу в деревню, чтобы он нам выслал денег. Мы много должны, да и на зиму нам нужна очень значительная сумма. И вот сегодня я получила ответ. Ну, и что же он пишет? Он пишет, что денег у него нет. Что ему самому нужно 1030, а то продадут имение. Они это последние. Очень жаль. Но согласитесь, мама, что ведь я могла бы этого и не знать. Что вы могли бы пожалеть меня и не рассказывать мне о вашем разорении. Все равно после ты узнала бы. Зачем же мне и после-то узнала? Ведь вы найдете средства выйти из этого положения. Ведь непременно найдете. Так оставаться не может. Не покинем же мы Москву, не уедем в деревню. А в Москве мы не можем жить как нищие. Так или иначе, вы должны устроить так, чтобы в нашей жизни ничего не изменилось. Я этой зимой должна выйти замуж, составить хорошую партию. Ведь вы мать. Уже ли вы этого не понимаете? Вам думать, вам. Зачем вы мне рассказываете то, о чем я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствия. Вы лишаете меня беззаботности, которая составляет лучшее украшение девушки. Думали бы вы, мама, одни. И плакали бы одни, если уж нужно будет плакать. Ну, разве вам будет легче, если я буду плакать вместе с вами? Ну, говорите, разве легче? Разумеется, не легче. Ну, так зачем вы навязываете мне заботу? Забота старит. От нее морщины на лице. Вот я чувствую, что постарела на 10 лет. Боже. Я никогда не знала, не чувствовала нужды, не хочу знать. Я никогда не знала, что значит дорого, что дешево. Я всегда считала это жалким, мещанским, копеечным расчетом. Ах, мама, за что вы меня мучили? Я понимаю, душа моя, что я должна была скрыть от тебя наше расстройство, но нет возможности. Если остаться в Москве, мы принуждены будем сократить свой расход. Но надо будет продать серебро, некоторые картины, бриллианты. Нет, сохрани бог, невозможно, невозможно. Вся Москва узнает, что мы разорены. Станут являться к нам с кислыми лицами, с притворным участием, с глупыми советами, будут качать головами, ахать. И все так искусственно, форменно, так оскорбительно. Поверьте, даже никто себе не даст труда притвориться хорошенько. Нет, нет, нет. Что же нам делать? Что делать? Не терять своего достоинства. Отделывайте заново квартиру. Покупайте новую карету. Закажите людям новые ливреи. Берите новую мебель. И чем дороже, тем лучше. А где же деньги? Он за все заплатит. Кто он? Муж мой. Кто твой муж-то? Где он? Ну, кто бы он ни был. Не делал ли тебе кто-нибудь предложение? Никто не делал, никто не смел делать. Мои женихи от меня, кроме презрения, ничего не видели. Я сама искала красавца с состоянием. Теперь мне нужен только богатого человека, а их много. Не ошибись в своих расчетах. Неужели красота потеряла свою цену? Не беспокойтесь, мама. Красавец мало, а богатых дураков много. Господин Телятин. Вот вам первый. Просит. Оставьте нас, не мешайте. Вот кто за все заплатит. А если? А если? Ну, вы говорили, что у Василькова большое состояние. Да. Пошлите за ним. У него золотые прииски, он глуп, золото наш. Я лучше теперь пошлю. Надо его приготовить. Входит Телятин с громадным букетом. Как вы проворны, как вы меня балуете. Говорите, зачем вы это делаете? Разве это новость для вас? Я даже и не исполнял ваших приказаний. Зачем же вы всегда меня балуете? Я уж так устроен для услуг, это мое призвание. Что же мне делать? У меня и дела, никакого другого нет. Значит, развлечение от скуки. Однако вы своими угождениями кружите мне голову. Я же виноват. Это или совсем не вина, или вина большая, смотря по тому, искренне ваши поступки или нет. Конечно, искренне. Но ведь постоянные угождения, постоянная лесть — это своего рода удочки, на которые вы насловите. Вы заставляете предполагать в вас такую преданность, которой нельзя оставаться равнодушной. Тем лучше. Не все же нам одним быть неравнодушными, пора и вашему чувству проснуться. Да, легко вам говорить, когда у вас давно уже всякое чувство сделалось только фразой. У вас было столько практики по этой части, что вы умеете владеть собой в любом положении. А вы представьте неопытную девушку, у которой чувство проснется в первый раз. Ее положение очень трудно и опасно. Очень может быть. Я своего мнения сказать не могу, ни разу у девушки не был. Если один раз обнаружить свое чувство, то или сделаешься игрушкой мужчины, или будешь смешна. А ведь и то, и другое нехорошо. Ведь нехорошо. Нехорошо. Так не кружите мне голову напрасно. Будьте искренни, прошу вас, не говорите того, чего не чувствуете, и не любезничайте со мной. Ведь я вам не нравлюсь. Да кто вам сказал, помилуйте? Я всегда говорю то, что чувствую. Неужели? Даже меньше говорю, чем чувствую. Зачем же? Я не смею. Разве позволите? Я прошу вас. Я перестаю верить ушам своим. Не во сне ли я? Что за счастливый день? Которое нынче число? Отчего счастливый день? Да мог ли я ожидать? Вы любезны со мной. Вы сходите для меня на землю с вашей неприступной высоты, ведь я же не медный всадник, не каменный гость. Ну что ж, я очень рада, что могу осчастливить вас. Меня осчастливить? Лидия Юрьевна, вы ли... А что вас удивляет? Разве вы не стоите счастья? Я не знаю, что, Элина, ведь я сойду с ума. Сойдите. Нет, я наделаю глупость. Наделайте. Нет, или вы зло шутите, или... Договаривайте. Или вы любите меня? К несчастью, последнее справедливое. Так какое же это несчастье? Это счастье, блаженство. Лучше и придумать нельзя. Жан, ты мой. Раб, негр, абиссинец. Ах, как я счастлива. Нет, как я ты счастлив. Какое блаженство. Мамал. Как мамал? Зачем нам мамал? Нам третьего не нужно. Я знаю, Жан, что не нужно, но я так счастлива. С кем лучше? Моя душа так полна, мне хочется поделиться с ней моей радостью. Не надо ни с кем, ничем делиться, нам больше достанется. Ты прав, радостью не надо делиться, ее и так немного на земле. Но ведь все равно должны же будем сказать. Вот я не понимаю, что сказать. А что сказать? А то, Жан, что мы любим друг друга и желаем быть неразлучны всю жизнь. Да? Ах, это значит, как следует по форме законным браком. Извините, я этого не ожидал. Что я слышу? Чего же вы ожидали, говорите? Быть вашим слугой, рабом, чем угодно. Но что касается брака, это не мое дело. Да как же вы осмелились? Я ни на что не осмеливался. Я только не запрещал вам любить меня. Да и никому запрещать не буду. Да разве вы стоите моей любви? Совершенная правда, что не стою. Но чтобы я был за дурак, если бы стал бы отказываться от вашей любви и читать вам мораль. По-моему, чем меньше в женщине нравственности, тем лучше. Вы чудовище, справедливо, и потом вы сами должны благодарить меня, что я не женился на вас. Вот было попалось-то. Хорошо, что еще цел. Нет, эти игрушки надо бросить, а то так заиграешься, что не заметишь, как мужья попадешь. Долго до греха. Человек слаб. Входит Васильков. Честь и место. Телятев быстро уходит. На встречу Саве Геннадьевичу, дружески протянув руки, вышла Надежда Антоновна. Здравствуйте! Очень рада. Вот видите, ваше общество мне сделалось необходимым. Вы посылали за мной? Извините, что побеспокоила. Мне нужно совета. Я существо совершенно беспомощное. Одного только серьезного человека не знаю, это вас. Благодарю вас. Садитесь ко мне поближе. Я говорила с дочерью. Мы хотим изменить свой образ жизни. Нам надоело шумное общество. Мы не станем никого принимать, кроме вас. Хотя средства у нас очень большие, но это не обязывает нас беситься с утра до ночи. Я полагаю. Да, Лидия хочет докончить свое образование. В таком деле без руководителя нельзя. Мы решили обратиться к вам. Всей душой рад служить вам. Но чему же я могу учить Лидию Юрьевну? Сферической тригонометрии? А? Да, именно, именно. Согласитесь, что быть учителем молодой девушки довольно приятно. Конечно, но для чего Лидии Юрьевне сферическая тригонометрия? Она вообще с большими странностями, но добрая, очень добрая девушка. Она ведь не любит этих шаркунов. А что касается до меня, я их давно не жалую. Вот вам каждая мать без опасения может доверить свою дочь. Вы меня простите, мой друг, за откровенность, но я очень желала бы, чтобы вы... Лидии понравилось. Благодарю вас. Скажите, если бы можно было, я решилась бы употребить даже власть, чтобы только видеть ее счастливой. Разве другого средства уже нет? Не знаю. Покупайтесь сами. Но вы любите мою дочь. Погодите, погодите, я погляжу вам в глаза. Ну, не говорите, не говорите, я вижу. Только вы очень робкие. Хотите, я ей скажу за вас? А то заспорите и поссоритесь, сохрани Бог. Да нет уж, позвольте мне самому. Мне еще нужно подготовиться к моему объяснению, подумать. А о чем думать? И что готовить? Вот, Лидия, Сава Геннадьевич делает тебе предложение через меня. Он... просит твоей руки. Хотя я, с своей стороны, согласна. и очень рада, но твоей воли я не стесняю. Разумеется, в таком деле я должна иметь свою волю. И поверьте, мама, если бы мне кто-нибудь понравился, то я бы скорее послушала своего сердца, нежели вашего совета. Но ко всем моим поклонникам я равнодушна одинаково. Вы знаете, скольким женихам я уж отказала. А выйти замуж надо, пора уж. Поэтому я предоставляю себя в полное ваше распоряжение. Значит, вы меня не любите? Нет, не люблю. Зачем я буду вас обманывать? Ну, мы с вами после объясним. Мама, вы беретесь устраивать мою судьбу. Помните, что вам же придется и отвечать за мое счастье. Слышите, мой друг? Я очень жалею. О чем? Что я не люблю вас? Нет, что я поторопился. Так откажитесь от меня. Еще есть время. Должно быть, и с вашей стороны любовь не слишком сильна, когда вы так легко от меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня за то, что я с вами откровенна. Ведь притворяться ничего не стоит, но я не хочу этого. Все невесты говорят, что влюблены в своих женихов. Но вы им не верьте. Любовь приходит после. Отбросьте в сторону самолюбие и согласитесь, за что мне было полюбить вас. И лицо ваше не из красивых, и имя неслыханное, фамилия какая-то мещанская. Но я понимаю, что все это мелочи, ко всему этому можно привыкнуть, но не вдруг. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю вас, заслужите мою любовь, и мы будем счастливы. А главное, помните, что ни я, ни отец для нее ничего не жалеют. Решительно ничего. Все-таки она приносит для вас жертву. Я не хочу жертвы. Вы, кажется, сами не знаете, чего вы хотите. Да нет, я знаю, чего я хочу. Можно жениться без любви. Любовь придет со временем, вы правы. Но я желаю, чтобы вы меня уважали. Без этого брак уж невозможен. Это само собой разумеется, иначе я не пошла бы за вас. Ну, откровенность за откровенность. Вы мне сказали, что не любите меня. А я вам скажу, что я полюбил вас, может быть, прежде, чем вы того заслуживали. Вы должны тоже заслужить мою любовь. Иначе, не скрою от вас, она очень легко может перейти в ненависть. Вот как? Откажитесь от меня. Еще есть время. Нет, зачем же отказываться? Будемте играть в комедию, заслуживать любовь друг друга. Да я-то не комедии желаю, а светлой жизни и счастья. Нет, вы именно комедии желаете. Вы делаете мне предложение, я изъявляю согласие, чего же вам еще? Вы меня любите? Вы должны быть только бесконечно счастливы, а не рассуждать об обязанностях. Свои обязанности каждый должен помнить про себя, о том, как жить. Рассуждают только люди бедные, которым жить нечем. Я вижу, что вы друг друга любите, и все ваши споры, только, так сказать, литературные. Васильков достал из кармана красивый футляр и открыл его. В нем лежали бриллиантовые серьги и брошь. Позвольте поднести вам в качестве жениха. Я давеч нечаянно купил эти вещи, а вот они и пригодились. Да эти вещи стоят несколько тысяч. Всего 3. Мне кажется, есть возможность полюбить вас. Лидия подошла к Василькову, протянула ему руку, и он почтительно поцеловал ее. Предложение было принято. дом, в котором Чебоксаровы жили раньше, теперь был обставлен новой мебелью с еще большей роскошью. Со дня свадьбы прошло всего 4 дня, однако женитьба не изменила образа жизни влюбленного супруга. Он, как и прежде, с утра до вечера занимался делами. Вот и сейчас, собираясь к себе в контору, он просматривает свежие газеты. Входит Василий, камердинер Василькова, и одновременно его доверенное лицо. Василий Иванович, казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может приносить большой доход, и лесу много. Ты вот что, ступай-ка ты к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтоб он шел на биржу и подождал меня там. Я хочу совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтоб он был готов на всякий случай. Я его пошлю в Казань. Слушай, сударь. Василий Иванович, ты бы приоделся как поскладней. Никак невозможно-с. Теперь, ежели эти сапоги, толстый пиджак и бархатный картуз, я выхожу наподобие, как англичанин при машине. Ой, ты. Такая уж честь, и всякой понимай. Ну, твое дело, Василий Иванович, ступай. Василий пошел исполнять поручение. Савва Геннадьевич погрузился в работу. Незаметно за его спиной возникла Надежда Антоновна. Медведь! Недавно женился и все за делом. А одно другому не мешает, маменька. Что за маменька? А чего? Слово хорошее, ласкательное и верно выражает предмет. Ну, хорошо, хорошо. Ну, счастлив ли ты? Скажи. Счастлив ли, сынок? Да, я счастлив. Совершенно счастлив. Я могу теперь сказать, что в моей жизни было несколько дней блаженства. Ой, маменька! Опять маменька? Да-да-да, извините. А я ничего другого и ожидать не могла, кроме счастья. Иначе я и не отдала бы за тебя Лиденьку. Да вот я был бы еще счастливее, если бы... Что если бы? Чего вам еще мало, неблагодарность? Да вот если бы вот всю бы жизнь вот так вот можно было бы разъезжать по Москве, ничего не делая, если бы не стыдно было так жить, и были бы на то средства. Да живите, как живется. Такие расходы вас стеснить не могут. Да как это не могут? Чтоб так жить, надо иметь 1 000 000. А мы не запрещаем вам иметь их и 2. Так ни 2, ни 1 нет у меня. Мое состояние обыкновенное. Ну, все-таки за 500 000, и это хорошо. Маменька, у меня есть деньги небольшие, есть имение, дела, но все-таки больше 7-8 тысяч в год я проживать не могу. А прииски? Какие прииски? Что вы? Золотые. Так ведь не только золотых, и медных нет. Зачем же вы обманули нас так жестоко? А это чем же я вас обманул? Вы сказали, что у вас есть... Состояние? И действительно есть. Очень порядочное. Да подите вы. Не понимаете, что говорите. Вы не знаете самых простых вещей, которые маленьким детям известны. Да позвольте, чем же это не состояние-то? Что же это такое? Что? Нищета. Бедность. Вот что. Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека. Этого состояния ему достанет на перчатки. Боже мой. Что же вы сделаете с моей бедной дочерью? Я хотел сделать ее счастливой и постараюсь достигнуть. Без состояния? Смешно. Я имею достаточно и стараюсь приобретать. Что достаточно? Ей нужно состояние. А состояние вам приобрести нельзя. Откупов нет. Концессию на железную дорогу вам не дадут. Состояние можно только получить по наследству. Или еще... при большом счастье выиграть в карты. Нет, есть еще средство. Ограбить кого-нибудь. Уж не его ли вы мне посоветуете? Вы думаете? Хорошо же вы меня знаете. Нет, я вижу, мне надо принимать свои меры и поправлять нашу ошибку. Это что поправлять? Какая ошибка? Я прошу вас, не мешайтесь в чужие дела. Вы уходите? Да, мне пора. До свидания. Вот еще хлопоты с этим зятем. Господин Кучумов. А, кстати, проси. Очень рада. А где же наша нимфа? Полетела с визитами. Она скоро будет. А сатир, который похитил ее у нас? Побежал по своим делам, у него все дела какие-то. Чёрствый человек. Впрочем, что ж ему, он муж, а мы вот таем да облизываемся, как лисица на виноград. Старичок, что вы? Сердце молод, Надежда Антоновна, вулканическая натура. Да, а вы получили от мужа письмо? Ага, получил. Завтра же пошлю. Ну, какая это сумма? Господи, выкиньте из головы. А у меня еще до вас просьба. А что такое? Что такое? Рад, душевно, рад. Не можете ли вы доставить одному моему знакомому? Да. Место повыгодней, да еще большую опеку или управление богатым имением. А, надо знать, кому. Ох, зятю. Что? Видно, плохо дело. Я так и ожидал. Да, мой истинный друг, мы немножко ошиблись. Какое же он право имел на вашу дочь? Прикидывался чей-то золотом осыпать, а теперь вышло, что самого кормит. Вы знаете, он должно быть хапуга по природе. Он ты чего место ищет, чтобы взятки брать? Как же мне его рекомендовать? Он меня, пожалуй, осрамит канале. Ну, вы меня-то пожалеете, ведь он мне зять. Но ведь вы же сами сказали, что вы в нем ошиблись. Да. Что-то мне рожа-то его. Ну, перестаньте. Неужели вам неприятно быть покровителем человека, у которого жена такая хорошенькая? Как неприятно? Кто вам сказал? Очень приятно. А я Лидию знаю. Она не захочет остаться неблагодарной. Да, так я все средства... Всех знакомых на ноги. Вы думаете, женщины не умеют быть благодарны? Нет. Да? Если они захотят. Я лечу. Сейчас лечу. Как? Что? Куда? Приказывайте. Входит Лидия. Она в роскошном туалете. Не мерю. Очень будет жаль, если онемеете, вы так хорошо говорите. Измучилась, всю Москву объездила. Да, Лидия, Григорий Иванович не только хорошо говорит, он хорошо и дела делает. Он завтра посылает твоему отцу деньги на выкуп имения. И нам оказывает услуги, и мы должны быть ему очень благодарны. Господин Глумов, проси его ко мне. Я его у себя приму. Скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим, отнимать у себя. Что вас побуждает? И вы меня спрашиваете? Отчего же мне не спрашивать? Да я не только состояю. Я готов для вас жизнью. Ну, вероятнее всего, что такая жертва мне будет не нужна. А? Но вы действительно посылаете отцу денег? Завтра же. это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы. Больше, чем дружба, Лидия, гораздо больше. Знаете что, я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам. Ну что ж, купите и подарите, я очень люблю подарки. Я завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него это имение, и пошлю ему в задаток 30 тысяч, ну что мне деньги? Мне ваше расположение, только ваше расположение. А как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной. Как родной, как родной. Однако, какая же вы можете быть не родня? Для брата вы уж старенький. Хотите быть папашей на время? Папашей? Папашей, папашей. В дверях показался Глумов. Но, увидев Кучумова на коленях перед Лидией, сразу скрылся. Шалишь, папашка? Шалю. А тебе стыдно шалить, ты не маленькой. Шалю, шалю. Господин Телятев. Адио, я Карина. Лечу, лечу по вашим делам. По каким? После. После узнаете, после. Казните, но только поскорее. Если вы хотите дуться на меня, то я убегу куда-нибудь в лес. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин, и я застрелюсь, как англичанин. За что мне сердиться на вас? Ну вот какие слова, ведь это кинжалы. Чем вы хуже других? Есть и хуже вас. Ну вот опять, терзать желаете. Ну, говорите прямо, что негодяй. Не спорю. Вы много виноваты передо мной. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю. Не любите? Это очень хорошо. Да и он, кажется, меня не любит. Не любит? Бесподобно. Что же тут хорошего? Не знаю, как для вас, а для нашего брата беспутного холостяка, ведь это находка. Мы ведь сироты, всю жизнь таких случаев ищем. Вы безнравственны до мозга костей. Ну еще как-нибудь поброните, поброните. За что? За то, что вы меня любите? За любовь разве можно бронить? За то, что не женились на мне, любя меня. Так ведь это прошло. И этой беды вам поправить нельзя. Жениться нельзя, это верно. Любить можно. Друзья, могу вам запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше. Ну зачем вам много? Возьмите пока... одного. Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то как раз и нельзя. Сейчас разговоры пойдут. А как много, так и подозрений нет. Как узнаешь, который настоящий? Так вы возьмите меня одного настоящего и еще человека 4 сверхштатных. Вы такой шут. На вас решительно сердиться нельзя. Гнев прошел. Можно теперь любезные слова говорить? Говорите. Я люблю вас слушать, ведь вы милый, а? Ей-богу, милый. Боже, как вы похорошели. Какая перемена у вас. Знаете, такая перемена всегда говорит... Пощадите меня. Я ведь еще недавно дама. Не успела привыкнуть к вашим разговорам. Я знаю, какие вещи вы дамам рассказываете. Как жаль, что не привыкли. Ну, привыкайте поскорее, это скучно. Обратимся к старому. Скоро вы заведете себе друга дома. Разве у нас это принято? Надо завести это прекрасное, обычай хороший, принимать не стыдно. А мужья что скажут? Привыкнут понемножку. Ну, сначала нас, кавалеров, побьют довольно чувствительно, особенно купцы. Ни одно полезное нововведение без жертв не обходится. Прекрасно. Ну, едва ли у нас это скоро введет. Уже начинаем. Уж несколько жертв принесено. Одного в синюю краску окрасили, а с другим хуже было. Когда этот похвальный обычай укоренится... Тогда вы возьмете меня. Если будете стоить. Вы очень ветреный. А чего я ветрен, знаете ли? От того, что душа мелка. Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Прикажите, я буду постоянней телеграфного столба. Испытаем. Испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ног ваших. Нет, отдайте ему, не меня уволите. Можно обойтись и без нее. Ну, как угодно. Однако я чувствую потребность оказать вам какую-нибудь видимую, осязательную ласку. Целуйте. Лидия подала Телятьеву руку. Снова показавшийся в дверях Глумов с интересом наблюдает за поведением Телятьева, проявляющего все большую настойчивость. В перчатке? Ну, что это за поцелуй? Электричество, которым переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка дурной проводник. Довольно. Вам ничего нельзя дозволить. Вы всегда делаете больше того, что вам позволяют. Ну, много ли больше на полвершка? Стоит ли об этом говорить? А нынче на полвершка завтра. Я такой... Егор Дмитриевич, а мы вас и не видим. Ничего, продолжайте. Я вам не мешаю. Что такое продолжайте? Что за тон? Уж не хотите ли вы придать какую-нибудь важность тому, что я позволила Телятьеву, моему старому другу, поцеловать мою руку? Я с охотой позволю сделать то же самое вам. Ну, Лидия... Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руку только у матери или у любовницы. Ну, так вам моей руки не целовать никогда. Как знать, жизнь велика, гора с горой не сходится. Ну, пойдемте, Иван Петрович, он такой грубый человек. Ужасный человек, ужасный. Вы мужа дожидаете, подождите, он скоро придет. Да, я вашего супруга дожидаюсь, у меня есть много интересного ему передать. Сделайте милость, рассмешите его чем-нибудь, а то он такой задумчивый. Забавлять лучше вас никто не умеет. Вы очень забавный. Лидия Юрьевна, браво. Я еще только задумал подъехать к ней с любезностями, а их уж тут двое. Теперь остается стравить их всех вместе и с мужем. Что, сударь, прикажете? Когда у вас Кучумов бывает? В какое время? Завсегда, сударь, во втором часу. Барин в это время дома не бывает. А где он бывает? В своем заседании. Съезжаются тоже богатые люди, промеж них разговор идет о делах. О каких делах? Как все, чтоб лучше, чтоб денег им больше. Что ж, твой барин богат. Ну, само собой. Так и по-вашему, у кого есть 100-рублевая бумажка, тот и богат. Может, и не 100, и не 1000, а и больше есть. А, невелики деньги. Поищем, так найдем. Да что и говорит, даже еще не приказано, и не всякой понимать может. Тоже и наука, а не то, что лежа на боку. Мы, может, ночи не спали, страху навиделись. Вот как вы обо мне понимаете? Я до Лондона только 11 верст не доезжал. Назад вернули. При машинах. Стало быть, нам много разговаривать нельзя. Что он тут такое нагородил? Кучумов бывает во втором часу. Это важно. Так и запишем. Из конторы вернулся Васильков. А, здравствуй. А, здравствуй. Что ты так озабочен? Так ведь у меня дело-то не то, что у вас по улицам собак гонять. В гостиной появляются Надежда Антоновна, Лидия и Телятьев. А, господа кавалеры, вы меня извините, толкуйте с дамами, а мне некогда, у меня дел много, я пойду заниматься. Занимайся. К обеду освобожусь. Коли хотите обедать, так оставайтесь без церемонии, милости просим. Ну, а не хотите, так и убирайтесь. Учтиво, нечего сказать. Да нет, мы на него не сердимся, он добрый малый. А не убираться ли нам в самом деле? Да, поедем, я этих домашних обедов запросто терпеть не могу, у них всегда есть что-то фамильярное. Нет, у вас, Надежда Антоновна, всегда все роскошно, но я предпочитаю обедать или в гостинице, или в клубе. Поедем в Ангельский, нынче там обед. Поедем. Надежда Антоновна. Надежда Антоновна. Всего вам. Всего доброго, Надежда Антоновна. Лидия. Твой муж или скуп, или не имеет состояния. Что вы говорите? Он давеча сказал, что так жить ему не позволяет средства, что надо сократить расход. Что же будет, если он узнает, сколько долгов мы сделали до свадьбы, и что все это придется платить ему? А где же прииски? Выдумка Глумова. Погибла. Я как бабочка без золотой пыли жить не могу. Я умру. Умру. Мне кажется, что у него есть деньги, только он скуп. Что, если б ты оказала ему побольше ласки? Ласки? Ну, переломи себя. Ласки? Ой, если только нужно, он увидит такую ласку, что задохнется от счастья. Мне это будет практикой. Мне нужно испробовать себя, сколько сильна моя ласка и что она стоит на вес золота. Мне это годится вперед. Мне без золота жить нельзя. Страшные слова говоришь ты, Лидия. Страшнее бедности ничего нет. Есть, Лидия, порок. Порок? А что такое порок? Бояться порока, когда все кругом порочны, глупо и нерасчетливо. Самый большой порок есть бедность. Нет, нет, это будет мой первый женский подвиг. Я доселе была скромно кокетлива. Теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись без стыда. Перестань, Лидия, ужасно, ужасно. Вы старуха, вам бедность не страшна. А я молодая, хочу жить. А для меня жизнь там, где блеск, раболепство мужчины, безумная роскошь. Не слушаю, не слушаю. Кто богаче, Кучубов или Телятев? Нет, нужно знать, они оба в моих руках. Оба они богаты и мотают, но Кучубов богаче и добрее. Только-то мне и надо. Где у вас счета из магазинов и лавок? Вот. Давайте сюда. Все. Идите. Сейчас. Иду. Лидия взяла счета и направилась в кабинет к мужу. Неожиданно он сам вышел ей навстречу. Я шла к тебе. А я к тебе. Вот и прекрасно. Мы сошлись на полдороги, куда же нам идти? К тебе? Или ко мне? Туда? Туда, что ли? Ну, говори, милый ты мой. Остановимся пока на полдороги. Полчаса до обеда. Поболтаем. Ты меня, Лиденька, прости, я тебя так часто оставляю одну. Чем реже я тебя вижу, тем дороже ты для меня. Что с тобой, Лидия? Такая перемена меня удивляет. Разве я не женщина? Зачем же я выходила замуж? Я не девочка. И так слишком долго дичилась тебе, я вижу, что совершенно напрасно. Совершенно напрасно? Вот теперь, когда мне придет в голову задушить тебя в своих объятиях, так уж я задушу, ты мне позволишь. Да как не позвали? Ой, не знаю, что со мной сделалось. Слышишь, как бьется мое сердце, жизнь моя блаженство мое. Да. Ну а от чего же ты плачешь? Да это я должен плакать. Дай мне твою прелестную руку. Боже, как хороша твоя рука. Жаль, что я не художник. Моя рука. Разве мне есть что-нибудь мое? Все твое, твое. Дай мне обе. Ой. А чего ты там прячешь? Друг мой, прошу тебя, не спрашивай. Почему ты так просишь? Если есть у тебя тайна, так и береги ее про себя. Я до чужих тайн не охотник. Разве у меня могут быть от тебя тайны? Разве мы не одна душа? Вот мой секрет. Это счета из магазинов, по которым мама должна заплатить за мое приданое. Я хотела заплатить за нее из своих денег. Ты не знаешь, достанет ли меня в настоящую минуту. Видишь, какой вздор. Покажи мне эти счета. Нет, Только не понимаю, зачем они тебе? А вот зачем. За то блаженство, которое ты мне нынче доставила, я заплачу за твое приданое. Нет, должна же я чем-нибудь заплатить маман за ее заботу обо мне. Береги свои деньги, дитя мое, для себя. Василий Иванович, будь друг, подай со стола из кабинета счеты. Васильков идет к письменному столу. Лидия садится к роялю, к ней подходит Надежда Антоновна. Вот вам счеты, сударь. Спасибо. Не будем ты ему мешать. Он занят. Он у меня в руках. Лидия, тут счет за обои и за драпировки, которые ну никак уж не могут идти в приданое. Все это надо было поновить к нашей свадьбе. К нам так много народу стало съезжаться, не будь моей свадьбы, мы бы не решились на такой трат. Простояла бы еще зиму. Ой, ну хорошо, хорошо. Я вам говорю, он заплатит за все, решительно за все. Вот счетик. Это отдай барыне. Слушаюсь. Взяв счет, лидер раздраженно комкает его в руке. Вот их сколько сегодня счетов-то, сударь. Отдай барыне. Лидия вырывает у Василия счета и бросает их на пол. Вот. Зачем же бросать? Счет ведь это документ. Поем надо деньги платить. Ступай вон, не могу тебя видеть. Давай сюда. Я кончил. Тут 32 тысячи 547 рублей 98 копеек. Для меня эта сумма слишком значительна. Но я заранее дал тебе слово и потому заплатить должен. Но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. Через улицу напротив есть одноэтажный домик в 3 окна на улицу. Я его смотрел, он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим и наймем кухарку. Лошадей держать не будем. А как же мы без лошадей останемся? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить. Ужели вы этого не знаете? На чем мы выезжать будем? В аэростате, ведь еще никто не ездил. Когда сухо пешком, а грязно на извозчике... О, боже, вот она, любовь-то. Боже, смотрите. Ну, за что вы терзаете нас? Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись. Но мы же стараемся исправить нашу ошибку. Вы бедны. Ну, мы не оставим вас в бедности. У нас есть связи. Мы ищем и непременно найдем вам хорошее место и богатую опеку. А вам останется только одно. Подражать моему мужу, примерному семьянину. Вы не церемоньтесь. Понимаете? Уж это мое дело, чтоб на вас глядели сквозь пальцы. Вы пользуетесь везде, где только можно. Да пойдите прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделает. Но... Если вы мне еще раз о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не стану. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя. Но в последний раз и с таким условием завтра же переехать в этот домик с 3 окнами. Там и для маменьки есть комнатка. И вести жизнь скромную. Мы не будем никого принимать. Мой друг. Мой друг, я согласна. Не противит тебя благодарить, я тебя должна. Мы не будем никого принимать. Я знал, что ты у меня умница. Ну, старик Кучумов, он благодетель нашего семейства. Почти родственник. Но Кучумова можно. Ты что-то задеваешь? Затеваю. У нас с вами будут деньги, мы будем жить роскошно. Никто еще меня так не унижал, как он. Я теперь не женщина, я змея. И я его больно ужалю. Однако ты порядочная мотовка. Прости меня. Жизнь моя, душа моя, я сумасшедшая, избалованная женщина. Но я постараюсь исправиться. Мне такие уроки нужны. Не жалей меня. Значит, мир? Мир. Мир надолго, навсегда. Ну, вот и прекрасно. Моя Лидия. Моя милая. мой ангел. О,